На этот счет очень суеверная. Джек снова прижал ватку к подбородку и подошел к окну, чтобы увидеть идущего Чарли. Было 10:30, а свадьба назначена ровно на 11. Жена Хаттона оказалась блондинкой, стройной, хорошенькой в стиле Шейлы Уэксфорд, но без неземной красоты Шейлы. Лицо довольно туповатое, черты словно вылепленные из-за маски, но незаконченные, а сейчас и вообще распухшие от слез. Уэксфорд и Берден сказали ей о случившемся и теперь беспомощно сидели и ждали, а она бросилась лицом на софу и рыдала в подушке. Уэксфорд быстро окинул взглядом элегантную, даже роскошно меблированную комнату. На спинке одного из стульев висело платье в зеленых и голубых цветах, зеленый плащ и длинные перчатки с кнопками на запястьях. В середине большого обеденного стола лежала свадебная шляпа Лилиан Хаттон, произведение искусства из тюля и атласных листьев, таких зеленых и свежих, как живые листья, которые он видел на открывавшейся в окне перспективе Кинсбургских лугов. «Миссис Хаттон», — мягко проговорил главный инспектор, и она покорно подняла лицо. «Миссис Хаттон, вы не встревожились, когда прошлой ночью муж не вернулся домой?» «Я не ждала его домой. Когда он не вернулся, я подумала, что он не смог попасть на вечеринку Джека и остановился где-то по дороге. Я думала, он приедет утром. У нее невольно прорвались рыдания, и она испустила долгий жалобный вопль. «Сейчас я не буду вас больше беспокоить, миссис Хаттон. Вы говорили, что приезжает ваша мать. Если бы только вы могли мне дать адрес мистера Пертуи». «Джека?» «Да», — проговорила она, — «для Джека это тоже удар». Она глубоко вздохнула и всплеснула руками. «Они дружили еще со школы». Вдруг она вскочила и потрясенно посмотрела на полицейских. «Боже! Ведь Джек не знает. Сегодня день его свадьбы, и Чарли у него должен быть шафером. Ох, Джек, Джек, бедный Джек!» «Знаете, я никогда не привыкну к этому», — спокойно произнес Берден. «Думаете, я привыкну?» Уэксфорд испытывал дружеские, порой буквально нежные чувства к своему подчиненному. Но временами Берден выводил его из терпения, особенно когда принимал позу хранителя совести главного инспектора. «У него самодовольное лицо приходского священника», — зло подумал Уэксфорд, а теперь еще и уголки тонких губ Бердена благочестиво опустились. «Впрочем, худшее уже позади», — сердито заметил Уэксфорд. «Жених не потеряет от горя рассудок». «Бесчувственный дьявол», — читалось во взгляде Бердена. Он повернулся и уставился прямо вперед. Инспектор погрузился в молчаливую, приличествующую обстоятельствам задумчивость. Им хватило 10 минут, чтобы доехать до квартиры Хаттона до Бейли-стрит, где в номере 10 со вдовым отцом жил Джек Пертуи. Полицейская машина остановилась перед чистеньким домом с террасой и без садика. Парадная дверь выходила прямо на тротуар. Мистер Пертуи-старший, неуклюже выглядевший в слишком большой визитке, открыл дверь на их стук. «Открывал вам и думал, что, наконец, пришел шафер. Боюсь, сэр, что мистер Хаттон не сможет прийти».